Глава 19. Мы возвращаемся домой в полной тишине. Заходим в квартиру, а Константин куда-то уезжает. Но я даже думать не хочу, куда. Я верю мужу. Если он считает, что парень теперь верен ему, то так оно и есть. Вэлин осторожно укладывает меня на кровать, а я не могу перестать думать обо всем, что произошло сегодня. «Вэй!» — шепчу я, когда он ложится рядом. «Как думаешь, чего Шона хочет от тебя?» Его первый план провалился. Пожимает плечами муж. Возможно, он хочет договориться. «И ты?» «Думаю, мы найдем общий язык, а ты не переживай, солнце мое. У тебя есть задачи поважнее». «Ты о том, что мне нужно научиться пользоваться способностями?» Спрашиваю еле слышно. «Нет, конечно». Муж нежно касается кончика моего носа. «Я о нашем малыше». Я засыпаю на груди Вейлина, но сон тревожный. Мне снится, как голубые глаза Константина следят за мной из темноты, а голос Вейлина эхом разносится по лесу. Такое чувство, будто они оба находятся в моей голове. А еще кажется, я сама их затащила сюда. Может, я, как жена вожака, тоже могу делать то же, что и он? Просыпаюсь от собственного вскрика. Вейлин тут же вскакивает и, наверное, только чудом не превращается в волка. Что случилось? Просто плохой сон, отмахиваюсь я. А сколько времени? Еще рано. Муж целует меня в лоб. Спи. Но сон не идет. В голове крутятся мысли о встрече с Шоной, о Косте, о моих собственных способностях. Муж, наоборот, будто впервые спит спокойно. На его лице безмятежность, иногда проскальзывает легкая улыбка, а руки прижимают меня к горячему телу. И в этот момент я понимаю, что до ужаса голодна. Голодна до дрожи в руках. Никогда не испытывала ничего подобного. Выпутываюсь из объятий супруга и ухожу на кухню, где открываю холодильник и застываю на месте. На полочках лежат овощи, молочка, какие-то консервы, но в нос ударяет аромат сырой оленины. Зубы сводит, а слюна становится вязкой. Меня дурманит этот запах. И нет никаких сомнений, что это не моя прихоть. Такое желание съесть оленя продиктовано желанием малыша. «Ты такой маленький, а уже такой требовательный!» Усмехаюсь я, кладя руку на живот. «Если папочка узнает, что я ела сырое мясо, будет ругаться». «Давай лучше я сделаю нам с тобой рагу». Достаю кусок и открываю пакет, чтобы достать его, но мысли не дают мне покоя. «А какая это оленина на вкус? Без специй, обжарки?» Отрезаю маленький кусочек и кладу на язык. «Мм, блаженство!» «Это мясо не похоже ни на говядину, ни на свинину. Это что-то совершенно другое. Похоже на жвачку. Плотные волокна, яркий и в то же время нежный вкус». Улыбаюсь сама себе, и пока никто не видит, закидываю в рот еще один кусочек, а потом приступаю к готовке. Сделаю рагу и спокойно поем. Вэлен спускается, когда аромат горячего блюда разносится по всей квартире. У меня бегут слюнки, а муж с улыбкой подходит ко мне и целует в лоб. «Проголодалась или решила разбудить меня таким способом?» «Голодная, как бы банально это ни звучало», усмехаюсь. «Как волк». «Тебе нужно хорошо питаться». Муж кладет руку на мой живот и улыбается. «Волку нужно много сил». «И мясо». Улыбаюсь я и закидываю в рот уже готовое мясо. «Это безумно вкусно. Никогда бы не подумала, что полюблю оленину». «То ли еще будет». «Это точно», думаю я, но вслух ничего такого не говорю. Вместо этого я снова завожу разговор о Шоне. «Я хочу знать, когда мы поедем к нему и что будем делать». Вэлин говорит, что сначала мы должны закончить со своими делами, а именно съездить на прием к Юле. Мы обещали ей. А еще надо убедиться, что я научилась открывать малыша, иначе мы так и будем мучиться даже с полом ребенка до самых родов. Полностью соглашаюсь с супругом. К встрече со свекром я не стремлюсь. Его мотивы мне не особо понятны, и это немного пугает. Хотя рядом с Вейлином я точно могу не бояться. Через несколько дней мы едем к Юле Олеговне на обследование. Я все еще переживаю из-за того, что она может найти в моих анализах, ведь мы так и не выяснили, что происходит с Вейлином. Но он обещает, что пока я буду проходить обследование, он тоже сдаст анализы. Для меня много значит, что он делает это ради меня. Значит, он переживает за меня и нашего малыша, и он печется о нашем спокойствии. После кучи процедур заходим в кабинет УЗИ. Я сразу ложусь на кушетку. Юлия Олеговна настраивает аппарат и задает кучу вопросов. Она явно не верит в то, что в этот раз у нас выйдет провести исследование. «Ну-с, посмотрим, как там поживает наш малыш», — — шепчет она и щедро поливает датчик гелем. «Надеюсь, в этот раз все у нас получится? Ты готова?» «Думаю, да», — пожимая плечами. Юлия водит датчиком по моему животу, а я закрываю глаза и настраиваюсь на нужный лад. Чувствую, как вокруг меня формируется защитный купол, но на этот раз он не такой плотный, как раньше. Он словно выходит из моего тела, обволакивает его. Как если бы меня положили в целлофановый пакет и включили вакууматор. Усилием воли расширяю эту тугую энергию. Вэлин внимательно наблюдает за мной, но его взгляд то и дело убегает в сторону телевизора, где, по идее, должно появиться изображение нашего малыша. «Хм...» Врач удивленно поднимает брови. «Что-то не так?» — в голос спрашиваем с Вэлином. «Вот он!» — говорит Юля и указывает на экран. «Аника, у тебя точно задержка чуть больше недели?» «Да», — отвечаю я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Что-то не так?» Врач качает головой и продолжает внимательно изучать экран. А затем на весь кабинет раздается нереально быстрый стук. «Это его сердце?» — спрашивает Вэй, разглядывая монитор. «Такое маленькое и такое быстрое. Это нормально?» «Не уверена», — хмурится Юлия. «Что ты имеешь в виду?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Не томи уже!» «Есть несколько новостей», — продолжает Юлия Олеговна и смещает датчик, попутно наклоняя голову на бок. «Начни с хорошей», — кривлюсь я. «Если такая есть, конечно». «Есть», — хмыкает она. «Даже две. Поздравляю, у вас мальчик. Здоровый, все пальчики на месте. Выглядит как человек. Все отлично». «Но», — встревает Вэлин. Юлия показывает на экран. «Ты не можешь быть отцом этого ребенка». Переглядываемся с мужем. «Что за бред?» — усмехается он. «Здесь минимум 2 месяца беременности. Может, даже 3. Сложно сказать. Надо закончить все измерения». Вэлин подается вперед. «Как это возможно?» «А у меня все падает внутри. Я же не могу быть беременна дольше, чем у нас с Вэлином что-то было». «Вэй!» — за могильным голосом говорю я. «Клянусь!» — дрожь прокатывает по телу. «Я до тебя ни с кем!» «Что за бред ты несешь?» Глаза Вэлина вспыхивают синим, темным и зловещим. Вздрагиваю, а на глазах наворачиваются слезы. «Но ведь это правда!» «Вэлин!» — чуть не взвизгивает Юлия. «Что, Вэлин?» Как ей такое вообще в голову пришло? Конечно, я знаю, что ребенок мой, я же не идиот. Ну, здесь я бы поспорила, усмехается врач и отворачивается к монитору, продолжая тыкать какие-то кнопочки. Но есть еще один вариант, который нельзя отбрасывать. Она смиряет нас взглядом. В вашем случае. Не томи, умоляю, говорю я, ведь я уже на взводе, еще чуть-чуть и взорвусь. Похоже, развитие плода идет в несколько раз быстрее обычного. «Может, это из-за моих способностей?» — шепчу я. «Возможно». Врач продолжает изучать изображение. «Но я никогда не видела ничего подобного. Чтобы убедиться, нужно сделать исследование через неделю. В твоем случае это...» Она задумывается и прищуривается. «Где-то месяц». «А малышу ничего не угрожает?» В моем голосе звучит тревога. «Для обычной беременности все идет неправильно. Но вы ведь не обычный случай, верно?» Она улыбается. «Малыш развивается гармонично, все органы на месте, просто он растет слишком быстро». Вэлин сжимает мою руку. «Значит, все в порядке?» «Да», — кивает Юлия Олеговна. «Просто следите за состоянием Аники. Больше я смогу сказать, когда посмотрю результаты анализов. Если они что-то покажут, конечно». «Я расширяла защитный купол. Надеюсь, в этот раз получится», — говорю я и смотрю на супруга. Оставшееся время приема мы лишь выдвигаем предположение, как такое возможно. Мы выходим из кабинета, каждый погружен в свои мысли. Вэлин ведет машину, а я смотрю в окно, пытаясь осознать происходящее. «Это из-за того, что я красная?» — спрашиваю я наконец. «Возможно». Муж не отрывает взгляд от дороги. «Надо было полагать, что наши дети будут особенными». «Но как же?» — я замолкаю, не находя слов. «Я не знаю, но согласен с Юлией». Вэй отвлекается и смотрит на телефон. «Прости». Он жмет на кнопку, и на всю машину раздается голос врача. Аж вздрагиваю от ее обеспокоенности. «А ну, марш обратно! Вы должны это видеть сами!» — требует она. «Кажется, я знаю причину этой аномалии».